Ага, только теперь если я буду называть тебя Шреда, это будет казаться, что я шепелявлю и пытаюсь сказать среда. Бредовые мысли мне приходят в голову, когда я нервничаю. Это покажется странным, но насколько ты разумна, можешь и дальше называть меня Шред, я ни чуточки не против. Я понимаю, что ты спрашиваешь, но не знаю, как мне правильно ответить. Да, я и сам не знаю, как на такое бы ответил. Усмехнулся я, хотя, я где-то читал, что если ты мыслишь, значит ты разумен, а ты мыслишь еще как. Опять же, не знаю, хорошо это или плохо. Это хорошо, ведь ты теперь понимаешь меня, и не будешь мне больше давать невкусные вещи. Кто о чем, а ты о еде, хмыкнул я. Черт, я даже потерялся. Столько всего спросить хочу, столько узнать, но все в голове настолько запуталось, что мне кажется там сейчас вакуум. Я могу сменить стиль и помолчать, если прикажешь. Не и наоборот весело. Хоть собеседник на скучном фарме. Покачал я головой. Ладно, начну расспрашивать. Эти стили, как ты их меняешь? Меняю и все. Я не знаю, как еще ответить. У меня все на уровне интуиции. Понятно, что непонятно, пробормотал я. А сразу несколько можешь активировать? Нет, только по очереди. А какой твой любимый стиль? Спросил я, раздумывая над следующим вопросом. Не знаю, мне все нравятся, но, наверное, общаться с тобой забавно. А какой у тебя возраст? Вопрос я поняла. У меня нет летоисчисления, но по моим ощущениям и вашим ассоциациям, мне где-то 20-22 года. Да, ты моя ровесница, воскликнул я. Это хорошая новость. А что ты еще умеешь? Я понимаю, что ты спрашиваешь, но не могу правильно тебе ответить. Хорошо, а если так, какие умения у тебя есть? Смена стиля боя, внепространственное обжорство и дополнительные стили боя. ХМ, а какие в стилях у тебя доступны навыки? Попытался зайти я с другого бока. Не знаю, нужно изменить стиль, чтобы понять это. А изменив, ты не сможешь мне сказать. Задумчиво пробормотал я. Ладно, я рад, что ты подросла. А сейчас давай вернемся к прокачке. Мне осталось совсем чуть-чуть, чтобы добить 100-й уровень. Хорошо, а я рада, что ты мой хозяин. Но, корми меня вкусными вещами, а не пресными зелеными. Привереда, пробурчал я, возвращаясь на тропинку. Глава 255, 100-й. Зеленые вещи, по вкусу похожи на то, что ты понимаешь, как салат. Синие, это что-то вроде гамбургера. Фиолетовые, это как вкусное, освежающее мороженое. А серебряные, как изысканный десерт за несколько тысяч долларов. Усмехнулся я, убивая очередную гарпию. Нет, это что-то воздушнее. Не могу подобрать сравнение. Прости, ничего страшного, я приблизительно понимаю, о чем ты. У нас связь разумов, и я вижу, что ты от меня устал. Я замолкаю. Какое странное послушание, мысленно выдохнув, пробормотал я, устав от болтовни Шреды. Шаер, обиженно сказала Шреда, легонько пихнув меня в ухо. Все, не злись. Потрепал я голову своей питомицы. Ты просто чудо. Ваш питомец наложил на вас благословление рефлексов, малое аурное сияние, малую регенерацию. Это ты так выражаешь свою признательность? Немного удивленно спросил я. Шаер, закивала Шреда. Спасибо. Еще раз потрепав Шреду по голове, я продолжил бегать от гарпий. С появлением у меня исповеди скорости, моя тактика убиения гарпий немного изменилась. Я стал больше бегать и использовать местность. Прыжком взбираясь на некоторые скалы, я оттуда атаковал гарпий массовыми заклинаниями. Пока гарпии добирались до меня, я уже бежал к другому и так по кругу. Конечно, иногда приходилось импровизировать, особенно когда появлялись боссы. В такие моменты я либо поднимался выше, либо использовал коллапс, а иногда банально убегал, используя преимущество в скорости. Цикл появления стража был мной точно зафиксирован, 2 часа 58 минут, и это, после появления меня на узкой тропинке. В других местах ко мне приползали боссы, а время появления стража увеличивалось в зависимости от того, какой босс вылезал первым. Поздравляем, вы получили 100 уровень. Че, я даже споткнулся и упал, увидев это оповещение. Спасение. Пролетев метров 100, я врезался в выступ. Хорошо, что не в пропасть улетел. Отстранено, подумал я, наблюдая за какофонией оповещений. Мировое оповещение. Игрок G из гильдии Дно первым достиг 100 уровня. Поздравляем. Мировой чат взорвался поздравлениями. Но это я увидел лишь краем глаза, а сам продолжил читать. Поздравляем! Вы первый игрок, получивший 100 и краткий уровень. Вы получаете достижение первый 100-уровневый игрок в БМ. Первый 100-уровневый игрок в БМ, вы первым шагнули на планку высших. Бонус достижения. Эпическое пассивное умение магическое экспонента. Магическое экспонента. Эпическое. Каждый последующий навык, потребляющий ману, становится сильнее в 1-1 раз. Примечание. Каждый последующий навык должен быть применен в течение 1 секунды. Поздравляем! Вам открыт доступ для прохождения 4-го повышения класса. Обратитесь к своему учителю. Поздравляем! Администрация БМ поздравляет игрока Джи с достижением 100-го уровня. В качестве подарка, мы дарим вам любую вещь из нашего внутриигрового магазина бесплатно. Поздравляем! Вам доступно 5-е умение для благословленное фальшем, броня пастыря Джи. Поздравляем! Вам доступно 5-е умение для благословленной фальшем, посох пастыря Джи. Не успел я прочитать все эти оповещения, как передо мной открылась арка белого телепорта, из которого вылетел человек. Ни слова не сказав, он впихнул мне в руки 2 письма и прыгнул обратно в портал. Шокированно смотря на письма, я получил еще пару уведомлений. Внимание! Вам пришло поздравление от короля Нархака. Внимание! Вам пришло поздравление от верховного мага Мелина. Открыв письмо короля, я стал его читать. Поздравляю тебя, игрок. В честь тебя будет устроен бал через 7 дней. Твоя явка на нем обязательно. Король людской расы, Нархак. Судя по всему, это писал точно не сам король. Вспомнив Нархака, подумал я, больше похоже на то, что писал Туч. Ну, не суть. А теперь, письмо Мелина. Поздравлю тебя, Джи. Конечно, я не ожидал, что пастырь первым сможет достигнуть 100-го уровня, но ваш класс всегда умел удивлять. В связи с чем, у меня для тебя есть задание. Через неделю, после бала, приходи ко мне. В письме я оставил для тебя пропуск. Верховный маг людей, Мелин. Пропуск в царский район. Фиу, засвистел я, прочитав это письмо. Пахнет вкусным квестом. Тебе понравится. Раздался откуда-то сверху голос Райна. Ядрить твою мать. Подскочив на месте, я чуть не грохнулся в пропасть. Рай, ну сколько можно? Извини, с усмешкой спросил он, спрыгивая ко мне на выступ. Считай это профессиональной привычкой. Поздравляю с 100-м. Ага, спасибо. Благодарно кивнул я. Но, ты же тут не для того, чтобы просто поздравить меня. Неужели все так явно? ПФФ, ты ни разу не появился просто так. Показав в воздухе кавычки, обрадовал я его. МММ, работа у меня такая, божественная. Попытался он самооправдаться. Ладно, это так уж важно. Так с какими плохими новостями ты на этот раз? Кисло спросил я. Вот когда ты так говоришь, мне становится неуютно. Хотя у тебя есть повод. Ладно, это все прелюдия. До обновления осталась неделя. Начал рассказывать Райан. И к сожалению, ты не сможешь пройти 4-е повышение без него. Банально не готова локация. Развел руками бог БМ. И ты пришел просить меня не делать этого? Я пришел с дарами. Усмехнулся он. Это божественный приказ о присвоении тебе внестатусного титула. Его невозможно получить игровыми методами. Заинтриговал, змей-искуситель. Продолжай. Рассмеявшись, милостиво разрешил я ему. Так как я его вручаю впервые, многие его функции еще не открыты, так как опять же, они откроются после обновления. Все испортил, сказав об этом. Покачал я головой, осуждающе. Тебя кто вообще торговаться учил? Я с тобой честен. Слегка обиженно сказал Райан. Титул еще даже нормально не был протестирован. О, так ты еще и хочешь подкинуть мне работенку? Я откровенно смеялся, слушая его. Что-то с тобой сегодня не так, ты прям на себя прежнего, не похож. Неожиданно понял я. Процессоры загружены до предела. Подготовка к обновлению идет полным ходом. Поэтому приходится выкладываться на полную. Пожаловался бог БМ. Так послали бы ко мне админа. Ага, а он снова что-то натворит. А мне потом удваивать награду? Скептически спросил Райан. Лучше уж сам. Но, вернемся к титулу. Ты согласен, ММ? С титулом еще разбираться. Надо бы что-то в нагрузку к нему. Например, я задумчиво почесал подбородок. А не разблокируешь мне все умения посоха и брони? Навскидку попросил я. А тебе палец в рот не клади. Райан задумался. Ты же сам сможешь их разблокировать. Через недельку-другую, я с ними мучаюсь уже больше месяца. Твои стандарты по нанесению и получению урона, слишком уж высокие. Если титул окажется фигней, так хотя бы буду себя утешать тем, что выбил что-то еще. ММ, не могу. после небольших раздумий, сказал Райн. Если я вмешаюсь в естественное развитие посоха, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Райн прикоснулся к моему плечу. Да чего ты переживаешь, тебе осталось не так много. Справишься сам. Ты сегодня и вправду очень странный. Удивленно покачал я головой, будто другой человек передо мной стоит. Есть предложение. Райн проигнорировал мои слова. Сейчас я действительно ничего не могу добавить к титулу, но через неделю. Ты представляешь, сколько ты мне должен будешь накинуть? Через неделю, рассмеялся я, одна награда за ПЦГ уже мне снится ночами, а теперь еще и получение 4 повышения, перенесено туда же. Теперь еще и доп. Награду за взятый титул, может сразу передашь мне все финансы БМ, не ехидничай. Я действительно связан сейчас работой по обновлению БМ. Райан вздохнул. Так ты согласен? Согласен, но если награда будет фиговой, я всю душу из вас выну. Серьезно сказал я ему. Я свое слово держу, не переживай. Сказав это, Райан исчез, оставив свиток с титулом висеть в воздухе. Подойдя к нему, я взял его в руки, после чего он испарился, а весь мир получил еще одно оповещение. Мировое оповещение. Игрок G из гильдии Дно получил титул «Божественный игрок». Глава 256. Пятое умение. Титул «Божественный игрок» присуждается лучшим игрокам, которым покровительствует бог БМ. Свойства титула. 1. Все характеристики плюс 100. 2. Все расы, почитающие бога Райна, относятся к вам дружелюбно. 3. 4. Да и эти бонусы уже неплохи, подумал я, смотря на свойства титула. Райн действительно сегодня был не такой, как всегда. Видимо, эта суета с обновлением смогла довести даже и до нервного истощения. Дзын, дзын, дзын. О, вот и поздравления в личку полетели. Усмехнувшись, я отписал всем спасибо, кроме Миланы. Маркела, поздравляю с сотней. Судя по мировым оповещениям, тебе неплохо отсыпало, Джи. Более-менее. Все самое вкусное будет через неделю. Король приглашает меня на бал, а верховный маг хочет дать квест. Маркела, вот и твоя известность стала приносить нормальные квесты. Хотя с твоим-то уровнем известности, я удивлена, что это произошло так поздно. Джи, так я все время на фарме. Мой маршрут, горы, лут, драдр. Где там мне с НПС пообщаться? Маркела, тоже верно. Скажи мне, на сотом открылось что-то интересное? Джи, пока ничего такого нет. Думаю, нужно 4 повышение пройти, чтобы получить все прелести. Кстати, насчет него. Мне нужно убить 3 РБ выше 70 го. Есть вариант организовать? Маркела, сегодня уже нет. Мало того, если идти на что-то прибыльное, нужно к кому-то примкнуть. Джи, хм, у меня есть одна идея, но пока я ее не озвучу. Но, если что, ты сможешь организовать народ завтра на неизвестного РБ? Маркела, найти да, но пока мы не рассчитаемся за драдер, а это на секундочку почти 500 000, лучше будет с этим повременить. Джи, прости, что, почему так много, за ничего не делание. Маркела, это еще мелочи. Если бы группе пришлось вмешаться и помочь тебе, тогда бы мы попали на сумму раза в 3 больше. Джи, веселые новости, на пустом месте. У меня есть эти деньги, буду в столице, отдам. Маркела, рада это слышать, потому как расплатилась со всеми. Списываю со своего долга за посох эту сумму. Джи, вот ты хитрая. Все, не обсуждает, собирай на завтра народ. Маркела, состав, Джи, 8 на твое усмотрение. Я буду работать ДД. Маркела, 8, одно место тебе, а второе, Джи, второе займет мой знакомый. Маркела, понятно, значит мы идем в горы бездны, в поисках РБ, с Томом, я не ошиблась, Джи, ведьм, то есть, ты такая умная, Милана. Маркела, не подгони ты мне тот посох, я бы тебе по башке то пару раз дала. Ладно, мне еще договориться нужно с народом, если что на связи. Да уж, ее способности к анализу и вправду похожи на ведьмовские, пробормотал я. Шерер, а мою щеку потерлась Шреда. Милана твоя самка, это грубо говорить о ней, как о самке. Поругал я свою питомицу, но, смысл я понял, нет, она скорее мой напарник, компаньон. Я задумался в поисках определения статуса Миланы. Нет, она мне нравится, конечно, но взаимности у нас пока нет. Вы странные, у нас шмынков все просто. Если самец хочет привлечь внимание, то ищет самую вкусную вещь, а затем дарит ее. Если самке нравится, они вместе. Нет, она может съесть самца. Ну и порядки у вас. Покачал я головой. Ты ведь знаешь, что ты последняя в своем роде. Знаю, но надежда, что есть и другие шмынки, у меня теплится в сердце. Интересно, где у шмынка в сердце? Со смешком я потыкал в Шреду. Перестань, щекотно. Все-все. Такс, теперь к вкусному. Броня и посох. Похрустев головой, я уселся по-турецки. Шред, присмотри за окружением, я буду занят. Поняла. Шреда взлетела с моего плеча и поднялась на пару метров вверх, а затем от нее стал исходить свет. Ну, хоть не будет отвлекать. Усмехнулся я, глядя на ее действия. Итак, посох. 5 умение посоха. 1. Полиморфизм. Посох может принимать любую форму. 2. Святость. Посох излучает ауру святости, которая наносит всем неживым существам. Магия 10, урона в секунду, в радиусе 50 метров от посоха. 3. Чистый дух. После нанесения 100 000 урона призывается чистый дух, который наносит 100 000 чистого урона одной цели или 200 000 целям в радиусе 10 метров. 4. Призрак фальша. Раз в неделю вы можете призвать призрак фальша, который имеет 1% атакующей мощи оригинала. Все сочные, кроме полиморфизма. Прочитав умение, подумал я, это и настораживает. Ведь все остальные 3 умения атакующие, а значит и это должно быть из той же оперы. Посох может принять любую форму. Что, как и какие формы выбирать? Почесав голову, я был в растерянности. Хотя, лучшим умением тут является чистый дух. Урон и море урона, даже немного по области. Нет, но почему у меня не выходит из головы этот полиморфизм? Нужна инфа об этом. Все остальное ясно, как божий день, но глаз режет это умение. Не придумав ничего лучше, я написал в техподдержку. Райну, у меня голова кипит. Что за умение такое для посоха полиморфизм? Ответ не заставил себя долго ждать. Райн, Джи, мне конечно приятно, что ты считаешь, что можешь у меня спросить совета, но не забывай, что я игровой бог, а не справочная. Хочешь узнать, что такое полиморфизм? Сходи в библиотеку, перерой материал. Хотя, если откажешься от небольшой части наград, я с радостью поделюсь информацией. Джи, фигу. Извините, господин божество, что отвлекаю вас. Райн, ахаха, вот же засранец, пробурчал я, а в отдалении раздался удар грома. Ты еще в Зевса поиграй. Стоило это пробормотать, как раздались сразу 2 раската грома, будто он насмехается надо мной. Ладно, все расходимся миром. Помахал я в воздухе рукой, будто он меня слышал. Хотя о чем я? Конечно, он меня слышал. Оставлю пока эти умения посоха. На форуме поищу инфу, а если не будет, схожу в библиотеку. Раз уж сам Бог советует. Хмыкнув, я открыл умение брони. 5 умение брони. 1. Пали. Да ты надо мной издеваешься, выкрикнул я небесам, увидев 5 умение брони. 5 умение брони. 1. Полиморфизм. Броня может принимать любую форму. 2. Святые души. При исцелении 100 000 единиц здоровья призываются святые души, которые исцеляют. Магия 10, хп за секунду в течение 1 минуты. Откат 5 минут. 3. Стальное одеяние. Информация появится в вечном обновлении. 4. Стойкость пастыря. Исцеляя цель, вы вешаете на нее ударный щит, поглощающий 1 базовую атаку. Максимум поглощений для одной цели. 3. Похоже, проще дождаться обновления, чтобы понять происходящее. Встав, я крикнул Шреде. Шред, мы в столицу. Бог а такие подставы устраивает. Раздавшийся вдалеке звук грома взбесил меня еще больше. Прилетев в Ахрон, я уже было хотел назло Райну отправиться к Камиру, чтобы начать выполнение 4-го повышения, как вспомнил, что мне нужно было связаться с Томом. Джи, Том, привет, спасибо еще раз за поздравление, было очень приятно. У меня к тебе есть предложение сходить в рейд на РБ Гор Бездны, буду я и еще 9 человек. Сразу скажу, что это мне нужно для 4-го повышения. Я понимаю, что прошу о многом, но твоя помощь была бы неоценимой в этом рейде. Твоман. Да, какие вопросы? Джи. Когда рейд? Джи. Завтра. Точное время сообщу сегодня, игровым вечером. Твоман. Лады. Джи. Спасибо, дружище. Твоман. Нет проблем, друг. Глава 257. Неожиданный состав рейда. После разговора с Томом, я не мог усидеть в игре. Помаявшись пару часов по столице, я не нашел в себе желания идти фармить, поэтому вышел из игры. Меня будоражил завтрашний поход, хм, а это получается, что я впервые собираю свой собственный рейд, для своих нужд. Сидя на чердаке с открытой крышей, размышлял я, никогда бы не подумал, что смогу заработать на дом, а затем стать важной фигурой, благодаря игре. «О, ты тут?» – раздался голос Миланы, поднимающийся на чердак. «Я тебя искала». «Да, что такое? Народ на завтра собран». Милана присела рядом. «Чего сидишь тут?» «До меня дошло осознание, что я действительно здесь, и никто это, я обвел руками крышу, уже не сможет у меня забрать». Поделился я своими мыслями с ней. «А еще, я шокирован тем, что благодаря одной удаче, смог все это заполучить. Более того, удача в игре. Я тебе уже говорила, что игра и реальность уже давно стали одним целым». Милана посмотрела на меня. «Ты не смотрел последние новости? Молодежь больше не жаждет воевать в реале, теряя свои жизни при этом. Число войн спало до рекордного минимума. А благодаря технологиям БМ, я думаю, они сведутся к нулю. Тяжело в это поверить». Я глубоко вздохнул. «Когда я остался один, мне приходилось пахать, как проклятому. И не все люди были добряками. Извращенцы, воры, садисты. Работая, я насмотрелся всякого, и поэтому, мне трудно поверить, что какая-то игра сможет удовлетворить всех этих людей». «Сможет. Больше тебе скажу, что БМ сможет удовлетворить их всех», — с серьезным лицом сказала она. «По слухам, в вечном обновлении введут полный контакт». «М?» Не понимая, о чем она, я вопросительно промычал. «Контент 18+, если тебе так понятнее». Милана слегка покраснела. «Ну, ты же помнишь, когда мы делали квест на ДСПН, проходили мимо борделя. Было что-то такое». «Угу. Я тогда особо не обращала на это внимания, но после указа короля, что в каждом городе местности буду свои правила, стала копать глубже. В игре есть несколько классов, которые заточены именно на болевые ощущения игроков. Пыточник, душиет, да даже некоторые навыки некроманта требуют от жертвы огромного всплеска боли». «Да, ну, а зачем такое вообще вводить? Как ты и сказал, извращенцы, воры, садисты, они тоже люди со своими желаниями. В игре они смогут реализовывать их, в отличие от реальности». Милана закусила губу. «Хотя это палка о двух концах, но, главное, чтобы это все не выплескивалось в реальности. Это да, что-то мы с тобой ударились в философию», — хмыкнул я, закруглив разговор. «Нет желания съездить к морю, извини, но мне нужно в игру. Я наладила контакты с некоторыми мажорами, сегодня с ними встречаюсь. И кстати, нужны легендарки, есть покупатель на любой класс, кроме совсем уж экзотического». Обрадовала меня Милана. «Будь все так просто. Сама знаешь, мне выпал только твой посох, за все время фарма. Героик хоть и редко, но падает, а вот с лигой проблемы. Мне просто не попадаются боссы под мой бонус дропа. Или просто с боссов не падают легендарки. Кстати, во сколько сбор рейда?» «В 12 по игровому, около Драдера. Идем на сутки», — сказала она. «Жаль, что твой навык не может убивать РБ. С них шанс выпадения хороших вещей всегда в разы больше. Что есть, с тем и работаем. Рада, что все смогли прийти». Милана обвела взглядом 9 игроков. «Кидаю приглашение. Ровно в 12 мы собрались рядом со входом в Драдер. Том пришел, как и я, пораньше, поэтому мы с ним оказались самыми первыми. Милана пришла с братьями, а затем подтянулся остальной народ. 1. Джи, собственно я. 2. Маркела, Милана заняла позицию рейд-лидера. 3. Твоман, Том будет нашим проводником к паре РБ, которых он встречал в горах бездны. 4. Сильный. 5. Слабый. 6. Шача-пача, неожиданно, но когда Милана написала ей, она с радостью согласилась составить нам компанию, хотя потом Сиси выносила мозг Милане, используя Вейрона. 7. Вектор, 85 Фриз, из команды Айса. 8. Буби. 9. Баби. 10. Белял, давненько я не ходила под твоим командованием. Белка потянулась. Еще бы немного больше гибкости, и все бы увидели татуировки на ее груди. Камачи требует качаться, но, как я могла упустить такой шанс? Ма, хватит уже врать. Буби подняла свою мать и посадила на перекоченное плечо. Ты когда услышала, что Джи собирает рейд, чуть не бросила прохождение подземелья на половине? Ага, она хотела еще вчера в рейд пойти. Поддакивала Баби. И никакого уважения к своей матери, смахнув невидимую слезинку, сказал Белка. А я просто рада. Джи наконец-то позвал меня с собой покачаться. Шичи не парилась обо всем происходящем. Сиси обиделась, но тетя Наташа разрешила мне. Веселые у тебя друзья, Джи. Том похлопал меня по плечу. «Может, пойдем, мы уже минут пять стоим, болтаем. Какой бойкий юноша!» Белка спрыгнула с плеча дочки. «Не желаете сопроводить даму по этим странным местам? Судя по вашему уровню, мадам, вам потребуется более низкоуровневый кавалер, нежели я», — подколол ее Том, увидев 89 уровень белки. «А ты остряк!» Белка облизнулась. «Мне такие нравятся». Закрыли тему. Милана встала между Белкой и Томом. «Том, ты у нас проводник, так веди. Всем остальным приказ следовать за Томом. Мы еще договорим, сладкий», — подмигнула ему Белка, запрыгивая на плечо дочки. «Попал ты, братан», — похлопал его по плечу Вектор. «Брат», — Белка положила глаз на Тома, положив дубину на плечо, — сказал сильный. «Брат, думаю, ему кранты». Слабый парой движений запрыгнул на плечо своего брата. «Эй, хватит воровать мою фишку, дохлятина», — крикнула ему Белка с плеча дочки. «Брат, это она тебе», — сказал сильный. «Брат, я слышу», — кивнул слабый. «Но, я ее игнорирую». «Ах вы!» Белка достала из инвентаря плохой камень заточки и бросила его в слабого, который поймал камень на лету. «Брат, она нам подарила камень заточки». Слабый отдал своему брату камень. «Брат, надо сказать спасибо». Сильный закинул камень в рот и захрустел им, под моим удивленным взглядом. «Вы мне и в ДМД все мозги сломали, теперь и тут». Белка достала еще несколько камней. «Брат, Белка на нас обиделась». Сильный поймал пару камней заточки и стал хрустеть ими. «Но, кидается она вкусняшками. Брат, это она так признается тебе в любви». Сказав это, слабый поймал перед своим лицом еще один камень заточки. «Но, кидается и в меня. Может, она и меня любит? Брат, думаю, она просто не умеет правильно кидать камни». Сильный продолжил кушать камни заточки. «Джи, вот зачем ты к ним в гильдию вступил?» Белка закатила глаза, перестав кидаться камнями. «Брат, скажи Белке, что мы уважаем Джи», — громко сказал слабый. «Брат, обязательно скажу». Сильный закивал головой. «Белка, мы уважаем Джи». «Да слышу я вас, кретины», — отмахнулась от них Белка. «Лучше бы он к нам в группу вступил, чем к таким аглоедам, как вы». «Брат, ну она точно на нас обиделась». Сильный посмотрел на своего брата. «Брат, думаю, ей нужен му». Тут в затылок слабого прилетел уже настоящий камень от Миланы. «Хватит троллить ее, мы в рейде, соберитесь». Милана подняла еще один камень. «Брат, сестренка злая». «Брат, нам нужно помолчать, умнички», — улыбнулась Милана. «Чувствую себя в театре абсурда. Вектор шел рядом со мной, поэтому я услышал его бормотание. Дурка отдыхает, это точно», — шепотом сказал я ему. «А чего вы шепчитесь?» К нам подошла Шача, которая тоже стала говорить шепотом. «Боимся загреть Белку», — рассмеявшись, сказал я. «Бум, ай, будешь знать, как про меня гадости говорить», — показала язык Белка, которая швырнула в меня камнем заточки. «Брат, вкусняшка». Сильный на ходу поднял камень и закинул его в рот. «Фу-у». Белка скривилась, увидев это. «Скоро будет первый РБ», — сказал Том, отвлекая всех от веселой перебранки. Все в рейде тут же стали готовиться. Я обвешал всех бафами. Кто-то вешал на себя свои бафы, а кто-то, Белка, ничего не стала делать. Через минуту все были готовы к сражению. Глава 258. Сила странных. «Брат, мы же скажем сестре, что за нами идут трое синов». Сильный сменил свою дубину на молот, который был окутан красным свечением. «Брат, это ты их видишь, а не я. Сам и говори». Слабый фыркнул, уходя в невидимость прямо с плеча брата. «Сестренка Маркела», — завыл раненый белугой Сильный. «Успокойся, я услышала». Милана погладила Сильного по руке. «Могу подсветить», — как бы между делом сказала Белка. «Не нужно», — хмыкнула Милана, а затем всему рейду пришли оповещения. «Игрок слабый убил другого игрока. Ваш рейд атаковал другую группу». «Игрок слабый убил другого игрока. Ваш рейд атаковал другую группу». «Семеро кретинов и папка во главе». Появившийся слабый прошептал Милане на ухо. С его серебряных клинков стекала густая кровь, будто кинжалы только-только вытащили из трупа. Да и сам видок слабого разительно изменился, превратив его из худощавого карлика в очень опасного худощавого карлика. «Минута на всех», — спросил удивленно Том. «А ты силен, брат, наш новый друг похвалил тебя». Сильный поднял за шкирку брата и посадил на плечо. «Брат, сейчас это не важно». Слабый повернулся к тому. «Друг, извини, но я не дерусь». «А я и не предлагал», — пожав плечами, ответил ему Том. «Вектор, поставь ледяную стену на максимум возможностей». Маркела указала на развилку, по которой мы только что прошли. Сможешь зацепить все проходы?» «Постараюсь», — кивнув, Вектор повернулся к развилке. «Ледяная стена!» — выкрикнул он, а его мана рухнула в ноль. Однако эффект был, да еще какой. На развилке стала появляться огромная ледяная стена, которая через 3 секунды стала высотой в 2 метра и перекрыла всю развилку. «Перестарался, тяжело дыша», — сказал Вектор. «Это да, можно было всю ману не сливать», — согласилась Милана. «Расслабься, здесь не нужно пытаться выпятить свои достоинства». «Понял, извиняюсь». Проглотив зелье восстановления маны, Вектор замолчал. «Том, долго еще до РБ, и инфу о нем можешь дать?» — спросила Милана у нашего проводника. «Должен будет скоро появиться. У него нет точного месторасположения». «Осматриваясь», — отвечал ей Том. «Информация. РБ большой, с кучей мелких тварей. Ах да, у него еще щит, который отражает часть урона». Неожиданно подняв руку, Том остановил рейд. «Там», — он указал своим мечом вперед. «Туман плотно окутывал эту местность, а мы к тому же поднимались в самую плотную его часть. Но резкий порыв ветра немного сдернул эту простыню тумана, явив нам нашу цель. Прицес фит. Рейд босс. Уровень 110. Создатель фитов. Атака множества целей. Аура отражения. 90% иммунитет к магии земли. 50% иммунитет к магии холода. 50% иммунитет к контролю. Случайные умения контроля. Всего тела мы не увидели, но то, что нам открылось, было похоже на огромную, зубастую пасть, к которой приделали сотни мерзких, липких, тоненьких усиков. «Это будет сложнее, чем я думала». Милана прикусила губу. «Пару минут. Мне нужно подумать пару минут. Думай, только не забудь, что по горам бродят стражи, которые опаснее любого РБ в несколько раз», — предупредил ее Том. «Джи может подтвердить. Он, как и я, сталкивался с одним». «Поняла», — он рассказывал. Кивнула Милана, а затем спросила у остальных. «Народ, я понимаю, что вы держите в рукавах свои сильнейшие навыки, которые не желаете показывать, но если мы не будем использовать все, что у нас есть?» «Брат, мы же будем использовать все?» — спросил сильный у слабого. «Брат, если сестренка просит, мы будем использовать вообще все», — похлопал по башке сильного слабый. «Я и не собирался ничего скрывать», — флегматично пожал плечами Том. «Шачи ничего не скрывает. Честно-честно-причестно», — затараторила Шачапача. «Не беспокойтесь, народ, это камень в мой огород», — усмехнулась Белка. «Извини, ведьмочка, но только средний призыв. И то, по нашей большой дружбе». Она подмигнула Милане. «Девочки», — кивнув Белке, Милана обратилась к ее дочкам. «Мил, у нас ничего не менялось, только чуть сильнее стало». Буби развела руками. «Но у вас все так же одинаково?» — спросила она. «Ага», — кивнули обе близняшки. «Тогда справимся». Вздохнув, Милана стала рассказывать план. План Миланы был интересным. «Сестры Буби и Баби стали танковать босса, я же взял на себя роль хила, который удерживает их от падения. Тем временем, Белка открывает врата, заряжающиеся уроном, который мы нанесем РБ, и в зависимости от полноты заряда, будут появляться различные демонические твари». Так как босс находился в небольшом углублении в горе, Милана предложила тому и сильному забраться повыше и устроить обвал. Слабый и Вектор в это время будут работать по миньонам, которых будет призывать босс. Все началось вполне неплохо. Близняшки отправились танковать, встав с разных концов босса. Я их поддерживал, а Милана проклинала босса всеми своими умениями. Белка открыла врата, из которых стали вылетать маленькие огоньки. «Нужно больше урона, иначе держать трудно», — крикнула Белка, которая занималась удержанием врат. «Вектор, присоединяйся к нам», — отдала приказ Милана. «Слабый, ждешь». Именно после этого все пошло не так. Когда Вектор ударил первым своим навыком холода, босс моментально впал в ярость, увеличив урон по танкующим девушкам в 2, если не в 3 раза. Мало того, мерзкие усики стали отпочковываться от босса, превращаясь в человекоподобных слизней, которые побежали на меня. Слабый начал их перехватывать, и надо признать, получал у него отлично, но количество мобов было рассчитано не на одного сина, а на большую группу. Сначала на мне повис один, потом второй. «Вектор, миньоны», — моментально отдала приказ Милана. Холод на слизней действовал идеально. Почти каждый второй навык полностью замораживал их, но в это время босс стал вылезать из своей норы. Его основное тело было похоже на собачье, только вот когти у собак не светились ядовито-зеленым цветом. Положение спасли Том и Сильный, написав в рейд-чат: «Том, обвал, Сильный, камюшки, После этого, мы услышали грохот несущихся сверху камней. «Назад!» — закричала Милана, но в этот момент, босс повесил на Буби стан, выглядящий так, будто девушка наступила в желе. Игрок Буби погиб. «Я же повесил исповедь скорости на Бабе, давая ей шанс сбежать из зоны обвала». Девушка использовала умение наподобие рывка, что вкупе с моим бафом вывело ее из зоны обвала. Босс противно заверещал, когда на него стали сыпаться камни. Маленькие ему не сильно вредили, но вот когда упал многотонный, здоровье у босса резко скакнуло вниз, а многотонников было в достатке. Под конец обвала, нам оставалось добить РБ, который не мог ничего предпринять. Единственное, что он делал, так это использовал различные станы и призывал слизней, которые убивать Вектору не составляло труда. Поздравляем! Ваш рейд первым убил рейд босса Прецисфит. Каждый участник рейда получает достижение убийца Прецисфит. Убийца Прецисфит, вы участвовали в уничтожении страшного монстра, живущего в горах бездны. Бонус достижения. Плюс 5 ох, вышло неплохо. Джи, ты не мог бы. Белка показала на груду камней, где лежала мертвая Буби. Ага, ща. Используя быстрое воскрешение, я поднял девушку. Спасибо. Получено рейдом. 100 000 000 кредитов. 40 камней за точки. 100 камней за очарование. 3 ингредиента. 1 легендарная вещь. 5 героических. 20 уникальных. 60 редких. Вау, легендарочка. Белка прочитала описание. А можно расшарить? Кольцо Крихла Дохлого. Легендарный. Требуется. Уровень 100. Класс Некромант. Базовый разум. 500. Базовое лидерство. 300. Характеристики. Плюс 1000 магия. Плюс 1000 разум. Плюс 500 лидерства. Плюс 500 тела. Свойства. Дает право призвать одну дополнительную высшую нежить. Низшая нежить потребляет на 2 единицы лидерства меньше. Мясники получают умение усиление тела. Облизнулись, а теперь вытирайте слюну. Усмехнулась белка. Хотя, некросос из империи душу продаст за такое колечко. Смотрите, героики, если кому-то что-то нужно, как и договаривались, забирайте. Проигнорировав слова белки, сказала Милана, нам за сегодня еще 2 нужно убить. Мы здесь задержались, обеспокоенно сказал Том. У меня нехорошие предчувствия. Стоило ему это сказать, как нас всех парализовало, а перед глазами появились сообщения. Внимание, вы попали в отрицательную зону. Все ваши навыки заблокированы. Вы обездвижены. Так, раздался кибернетический голос. Кто это тут у меня на лужайке шалит? Глава 259. Стражи гор. Ах, вы же меня не видите. Усмехнулся голос. Нас всех подняли в воздух, а затем выставили в ряд, словно мы каменные статуи. Когда нас поставили на землю, я увидел его. Сайгенер. Страж. Уровень. 2-метровый киборг, у которого были самые настоящие миниганы на плечах. Его тело было частично человеческим, но большая часть все же была роботизирована. В руках он держал 2 пистолета, из которых шел красный дым. «Итак, отвечать будешь?» Он задумчиво почесал пистолетом подбородок. «Ты!» Пистолет указал на Милану. «Говори, зачем вы убили Фита? Он же ведь безобидный питомец!» «Мы!» Начала говорить Милана, но не успела. «Неверно!» Раздался оглушающий крик босса, который сопровождался выстрелом. Игрок Маркела погиб. От головы Миланы не осталось ничего. Она лопнула словно арбуз. Я шокированно смотрел на разбрызганные повсюду мозги. «Ой, забыл сказать», — скорчив грустную рожицу, начал говорить страж. «Мне ваше мнение не интересно. Ахахахахахах». Затем раздался десяток выстрелов, которые уничтожили весь наш рейд. «Вы погибли». «Да, в жопу такие приключения», — с ужасом потирая лоб, сказал Белка. «Это новый страж. Я его еще не видел», — сказал Том, пытаясь размять шею, которая, казалось, осталась неподвижной. Это было стрёмно, по всем немыслимым критериям. Вектор до сих пор не отошел от шока. «Брат, я успел защититься от пули». Сильный похвастался, показывая пулю размером с указательный палец в своей руке. «Брат, поэтому ты и сильный». Похлопал его по ноге слабый. Желание идти на нового, Милана пришла в себя первой, поэтому в ее голосе сквозила сталь. «Ну, такое», — развела руками Белка. «Я точно иду». Я все пытался размять тело, которое не желало приходить в норму. «Одно поражение – это не конец всем начинаниям», – выдал философскую мысль Том. «Я иду». «Брат, мы идем?» – спросил сильный. «Брат, конечно, сестренка же идет», – подтвердил участие братьев слабый. «Неприятно, но мы тоже идем». Буби и Баби согласились. «Блин, че вы из меня злодейку-то делаете?» – устало сказал Белка. «Иду я, иду. Этого РБ мне почти удалось завалить», – сказал Том. «Мы прошли странным маршрутом, который привел нас на поляну, где стояло огромное дерево, около которого дремал босс. Слык красный коготь. Рейд босс. Уровень 110. Усиленная регенерация. Усиленная регенерация. Огромный запас здоровья. Ярость. Атака по площади. Призыв клана. Многометровый хвост босса обвился вокруг всего тела, создавая ощущение, будто он спит под одеялом. Сам босс был 3-4 метра в высоту. Этакий типичный оборотень из фильмов, но с огромнейшим хвостом. Когда я дрался один, его регенерация была сильной, но моего урона хватало, чтобы ее перебить. Рассказывал Том. Я прогорел на одновременной активации ярости и призыва мелких тварей. Том посмотрел на меня. Помнишь, я тебе о них рассказывал, пимпы? Это те мелкие чертики, которые пожирали тебя. Вспомнив недавние похождения с Томом, спросил я. Ага, пимпы. Белка удивленно встряла в разговор. Если он призывает парочку, то мы сможем выдержать их урон. Он призывает каждые 10 секунд по одному. Усмехнулся Том. «Эф, у нас нет шансов». Белка посмотрела на Милану. «Пимпы — это почти высшие демоны. Для их поимки нужно призывать кошку». «И в чем проблема?» — спросила Милана. «У тебя есть лишние 200 лямов на ее призыв?» — хмыкнула Белка. «Вот и я. Держи». Я кинул торг Белке, переводя ей 200 миллионов. «Это мероприятие важно для меня. Я готов потратиться». «Ох, ладно. И только потому, что я вас люблю». Белка стала доставать различные демонические ингредиенты. «Мне нужно 10-15 минут». «Хорошо». Милана улыбнулась. «Том, ты не знаешь, какой страж охраняет это место. Здесь стык двух территорий, может прилететь и птица, а может и дракон». Задумчиво сказал Том. «Если прилетит второй, мы не сможем войти в игру 12 часов. Это спецумение босса. Мне даже интересно стало, откуда ты все это узнал?» Немного шокированно спросил Вектор. «Я тут провел последний месяц. Можно сказать, что все познал на практике». Усмехнулся Том. «Ладно, со стражами понятно». Милана подошла к сильному. «Ты на шухере, ммм». Сильный с кислым лицом промычал, уходя подальше от нас. «А он разве не танк?» Удивленно спросил Вектор, смотря на уход сильного. «Все так думают», усмехнулся слабый. Отойдя от нас на приличное расстояние, Сильный поднял свой молот к небу. На наших удивленных глазах, с неба в Сильного ударил столб света, который превратил его в огромный светящийся шар. «Сильный, в радиусе километра чисто. Можете начинать. Девочки, вы танкуете. Том и слабый будут работать со спины босса». Милана посмотрела на Шеча и Вектора. «У вас есть АИ навыки, поэтому, как только начнут появляться пимпы, накрывайте сразу огромную зону, не медлите». «Поняла». Шеча вытянулась в струнку, отдав честь. «Буду внимательно». «Понял», кивнул Вектор. «Если будет портал, могу его превратить в глыбу льда. Было бы неплохо», сказала Милана. «Джи, хил, хил, хил», криво усмехнулся я. «А я надеялся, что у нас будет хил, а я стану ДД. Мечтать не вредно. Будет возможность, атакуй». С оборотнем у нас все вышло очень гладко и хорошо. Больше всех отличился Вектор, который заморозил 3 портала, из которых должны были вылезать пимпы. Надолго это их не сдержало, но выиграло больше времени для Белки. Шечи не сплоховала и смогла убить всех вылетевших пимпов, накрыв их АИ заклинанием. Танки немного намокли из-за этого, но мелких тварей мы больше не увидели. Белка призвала огромную демоническую тварь, которая состояла из дыма и красных вспышек. Пока были открыты 3 портала, тварь Белки разгонялась, и с каждым пожранным пимпом становилась все сильнее. После того, как босс открыл еще 5 порталов, тварь Белки стала пожирать пимпов, не давая им даже шанса нас поранить. Том и слабый вошли в невероятный тандем, выдавая такой урон, что бешеная регенерация босса даже не чувствовалась. «Ну, а я, что?» — хилял, изредка кидая в босса упилиду. Раскрыть полный потенциал своего нового пассивного, эпик-скилла, так и не смог. «Поздравляем, поздравляем!» Ваш рейд первым убил рейд босса «Слык Красный Коготь». Каждый участник рейда получает достижение «Убийца Слыга Красный Коготь». «Убийца Слыга Красный Коготь», вы участвовали в уничтожении страшного монстра, живущего в горах бездны. Бонус достижения. Плюс 5 ох, это было просто, сказал Вектор, после смерти босса. 200 лямов джи, и все стало просто, проворчала Белка. Надеюсь, тебе очень нужно было убить эту тварь, не сомневайся. «Спасибо, большое», – поблагодарил я Белку. «Получено рейдом. 100 000 000 кредитов. 40 камней заточки. 100 камней зачарования. 3 ингредиента. 1 легендарная вещь. 5 героических. 20 уникальных. 60 редких. Вам не кажется, что дроп точно такой же, как и у прошлого РБ?» Посмотрев список вещей, спросил я. «Сильный, с моей стороны летит кто-то, все в город», — закричала Милана. Уже телепортируясь, я увидел огромную тень, накрывшую всю поляну с одиноким деревом. «Фух, еле успели», — Милана радостно выдохнула. «Брат, я видел дракона. Сильный пришел в свой нормальный, естественный вид. Правда, он не был похож на дракона, но назывался драконом. Брат, я думаю, что драконы бывают разными». Слабый забрался на плечо брата. «Есть же китайские драконы и европейские. Брат, ты такой умный». Сильный с широко открытыми глазами посмотрел на Слабого. «Боже, у меня от вас голова начинает болеть». Белка устало приложила руку ко лбу. «Рано расслабляться». Милана захрустела шеей. «Нужен еще один». «Вообще-то нет», смущенно сказал я, читая оповещение. «Вы успешно убили 3 рейд-боссов. Вы завершили 2-3 задания «Секрет пастырей». Часть 3. Не знаю почему, но мне засчиталось задание», — сказал я. «Может, когда мы устроили обвал, умер еще кто-то», — задумчиво сказал Том. «Или же, смысла гадать нет, лог-чат обвала нам все равно не узнать». Милана устало повела плечами. «Мы почти 12 часов потратили на все про все. Ну, солнце мое», — Белка подошла к Милане со скалом. «Ты же не забыла показать нам дроп? Ну, что ты, только не думаю, что тебе они подойдут», — рассмеялась Милана, открывая характеристики легендарки. «Печатка Калиостронара, легендарный, требуется, уровень 100, класс, маг света, базовый разум, 500, базовая магия, 500, характеристики, плюс 1000 магия, плюс 1000 разум, плюс 500 удача, плюс 500 регенерация маны в бою, свойства, все навыки света получают дополнительное свойство ослепления, шанс срабатывания, 5%. Навык сияния бога света получает дополнительное свойство очищения. Каждый критический удар восстанавливает ману в размере 0,05% от нанесенного урона. Фиу-у-у, засвистела Белка, увидев статы. Да, за это кольцо кое-кто душу продаст, на то и рассчитываю. Радостно улыбнулась Милана. Но, как и обещано, все остальные вещи ваши. И на том, спасибо. Белка погладила по голове Милану. Если еще будет нужна помощь, «зови, я бы тоже не отказался еще сходить с вами», — кивнул Вектор. «За сутки пару героиков получить, это ли не мечта? Было весело. Хочу еще», — встряла Шача. «Ну, мне тоже по душе такие походы», — улыбнулся Том. «Схожу, если позовешь Джи». «Брат, мы же тоже хотим пойти еще?» — спросил Сильный у Слабого. «Брат, конечно. Джи, сестренка Маркела, зовите нас еще», — сказал Слабый. «Обязательно позову. Народ, спасибо вам за помощь, поблагодарил я всех. Когда буду собирать еще рейд, отпишусь», сказала Милана. «А теперь, всем спасибо, все свободны, рейд расформирован». Глава 260, 4 дня, день 1, после рейда в горы. Мне опыта вообще не дали, смотря на свою полоску опыта, сказал я Милане, сидящей в таверне рядом. В смысле, девушка отвлеклась от своих дел, в прямом, как был сотым, так и остался. Я задумчиво посмотрел на пустую полоску опыта. «Чет мне кажется, что когда я умер, у меня не сняли опыт. Уверен?» – спросила Милана. «Процентов на 80. Пока настроение есть, пойду пофармлю гарпий. Коллапс в троечку уже, так, что боссы не страшны. Заодно и проверю», – поделился я своими планами. «Обязательно отпиши, получаешь ли ты опыт». Милана была серьезной. «Это очень важная инфа. Добро. А у тебя какие планы?» – спросил я. «Ха, буду выжимать все соки из аппалаши», – усмехнулась девушка. «Это кольцо, в ближайший месяц-два, сможет нацепить только он. Да и денег на покупку легендарки из магов света, есть только у него одного. А не слишком ли, продавать леди врагам? Враг не враг, это еще узнавать нужно. А, продажа кольца, это всего лишь бизнес», – пожала плечами Милана. «Да, я знаю, что покупать он будет через подставных лиц, но мне до этого нет никакого дела. Как скажешь, тогда и я дергаться не буду». Пожав плечами, я допил вкусный сок. «Ладно, буду нужен, пиши. Пойду фармить заряды». День 2. Разговор с Милой. «Файтери, привет. Давно не переписывались». «Джи, привет», смайлик махающий рукой. «Да, есть такое. Но, я все время в странных местах, или постоянно на фарме. Вот и не доходит руки, написать. Файтери, ничего страшного, как дела у тебя, Джи? Все хорошо, обустроился в новом месте. Фармлю, не знаю, что тебе интереснее. Файтери, интересно то, что ходят слухи, мол ты рейдерским захватом взял себе гильдию дно. Джи, со стороны наверное виднее, но я не управляю гильдией. Файтери, да, а я уже хотела попроситься под крыло. Жора в последнее время совсем с катушек съехал. Не хочу говорить за спиной, но меня достали его истерики и поступки. Джи, да, вот это да. Когда лично с ним переписывался не заметил, но ты уже не первый человек, который говорит мне о плохих поступках Гма Империи. Файтери, здесь люди дружелюбные, но только не элита Империи. Там можно ожидать любой подставы. Джи, да, кто бы мог знать, что я к ним вступал на добровольной основе, да еще и тебя туда затащил. Файтери, я сама сюда хотела попасть. Все же Зевс предан Империи. Джи, ну, если хочешь, напиши Маркела, что я попросил тебя взять в дно. Файтери, о, так знаменитая ведьма рулит дном, значит, не все слухи врут. Джи, мы с ней вдвоем перешли в дно, по немного странным обстоятельствам, но все же. Файтери, да, а в каких вы отношениях? Джи, друзья, коллеги, партнеры, как-то так. Файтери, да, ну ладно, напишу ей, спасибо за поддержку. Джи, без проблем, ты же мне друг, а не сосиска в тесте. Файтери, шутку оценила, смайлик подмигивания. Джи, и не так ее поняла. День 3, 350к, 350 штук за кольцо. Я шокированно смотрел на Милану, которая сидела напротив меня на кухне. Ты же не пошутила? Да, не, я начала с полмиллиона, но торгаша Палаши был очень хорош, пожаловалась девушка. Он даже смог подключить связи среди донатеров, с которыми я общалась в последнее время. Если бы не это, я бы никогда не снизила так сильно цену. Жесть, и этого много. Это да, я скинула ребятам по 5 штук, за помощь. Остальное делим пополам? Спросила она. Конечно, усмехнулся я, рад твоей деловой хватке в этих вопросах. О, как ты запел мне дифирамбы, рассмеялась девушка. До обновления, можем не париться ни о чем. А после? После, нужно будет искать место для постройки замка, наморщила лоб Милана. И это самое важное. Потом, еще с твоими наградами за ПЦГ разбираться. Да, и само обновление, нужно будет щупать. Кстати, я там видел анонс, мол на шоу Ника будут рассказывать об обновлении. Угу, обнова через 3 дня, кстати, усмехнулась она. Эд да, поскорее бы уже, допив колу, сказал я, а то опыт не идет, фармить боссов и гарпии уже достало, хочется чего-то новенького, квесты поделай, я тебе говорила же, после обновы. Сейчас я все силы бросил на лут и получение денег, ответил я, завтра возьму себе второй супер навык. День 4, трата 1 млрд, привет лиса. Облокотившись на стойку, я поздоровался с Алисией, я тут деньжат накопил, мне бы новую исповедь. Привет, дядя узнал, что ты получил сотый и ждет тебя, сказала Алисия, пока не могу к нему заглянуть, посетовал я, вспоминая разговор с Райаном, через пару дней обязательно загляну. Смотри, он сказал, чтобы перед балом ты обязательно к нему зашел, серьезно сказала мелкая, держи, исповедь замедления, ага, передавая миллиард Алисии. Жаба сжимала мое сердце тисками, но усиление себя любимого было важнее. Исповедь замедления, легендарный, снижает скорость движения цели на 200 в течение 10 секунд, но скорость цели не может опуститься не меньше 10. Откат 1 минута. Исповедь замедления, легендарный навык, созданный проклятым пастырем Антипом. Антип создал этот навык в глубокой старости, с одной единственной целью, остановить приближение смерти, которая следовала за ним по пятам. Ходят слухи, что перед самой своей смертью ему удалось создать улучшенную версию этого навыка. Но, правда ли это, никто не знает точно. Каждое улучшение навыка стоит 10 он, максимум улучшений 5. То, что можно улучшить, это хорошо, но этот навык пока слишком силен. Когда будут лишние он, не предназначенные для других навыков, обязательно улучшу его, подумал я, закрывая описание навыка. Так и знал, что ты будешь тут. Около лут, меня перехватил глава ЗК Ант. Пойдем ко мне, есть разговор. Хорошо, удивленно сказал я, следуя за главой качком. Зайдя в личный кабинет Анта, я ничуть не удивился странным, магическим приспособлением, которые были разбросаны и установлены всюду. Даже на высоком потолке висела парочка. «Садись!» Ант кивнул на деревянный стул, стоящий рядом с его столом, который был полностью завален свитками. «Я бы хотел с тобой поговорить насчет твоего наставника, Вольтера». «Да, что с ним?» – спросил я. «Неизвестно, после его ухода, мне приходили донесения о его пьяных дебошах в разных частях королевства». Ант достал из кучи свитков один, с красной ленточкой. «Я знаю, что ты получил приглашение на бал, в честь своего 100-го уровня. У меня к тебе будет просьба, передать королю этот свиток. Вы же глава ЗК, почему сами не отдадите?» – спросил я, беря в руки свиток. «Главу ЗК выбирает Мелин, а не король», – усмехнулся Ант. «А королю я очень не по душе. Он, как бы это сказать, стесняется, что на моем фоне смотрится убого. На вашем фоне любой будет смотреться убого», – улыбнулся я. «Хорошо, я передам свиток». Получено задание письмо Анта к королю Нархаку. Письмо Анта к королю Нархаку. Уникальное. Цель. Посетить бал в вашу честь. Передать королю свиток. Выслушать ответ короля. Награда. Уважение Анта. Опыт и кредиты. Скрыто. Я не знаю, как отреагирует король, поэтому был бы благодарен, если бы ты смог запомнить все слово в слово. Попросил Ант. Я постараюсь. Кивнул я главе ЗК. Спасибо. Больше я тебя не задерживаю. Сказал Ант. Всего доброго. Попрощался я, выходя из кабинета главы ЗК. Глава 261. Интервью. Что такое 2 дня до легендарного события? Это миг, за который ты успеваешь запомнить лишь пару моментов. Первым моментом для меня стало вступление Милы и ее команды в гильдию. Оказалось, что она давно вышла из гильдии со своими игровыми друзьями и маялась в поисках новой гильдии. К слову сказать, народу в гильдии у нас было мало, всего 30 человек, из которых я знал только братьев, Милану и Милу. Все остальные были для меня темными лошадками. Вторым моментом стала встреча с Райаном. Бог, как всегда, появился неожиданно. «Привет!» Напугав меня до чертиков, поздоровался он. «Надо найти навык, который будет реагировать на твое неожиданное появление и бить тебя током!» Прорычал я сквозь зубы, восстанавливая свое душевное равновесие. «Привет! Что-то случилось?» «Нее! В этот раз я с хорошими новостями!» «Так, они мне мешают!» Райан щелкнул пальцами, замораживая всех гарпий и тушку босса, который пытался вылезти из пропасти. «Так лучше, держи». Он протянул мне свиток. «Это телепорт в ПЦГ. Используешь его перед отключением». «Ага». Взяв свиток, я поинтересовался. «Но, его можно было отправить почтой. Приготовления завершены, и я немного хотел отдохнуть, устроив потягушки», сказал бог БМ. «Ах, да, мне еще поручено спросить у тебя, не желаешь ли ты принять участие в шоу Ника? А смысл? Я не рвусь к популярности». Пожав плечами, ответил я. «Хотя, если будут плюшки, я, возможно, соглашусь. Плюшек не будет, но сможешь стать медийной личностью», просто ответил Райан. «Тебе все равно придется там засветиться, как игроку, прошедшему ПЦГ и получившему 100-й. Пусть и на пару слов». «Тогда, зачем спрашивал?» Удивился я. «Одно дело на пару слов, другое дело с тобой будут общаться на протяжении суток», ухмыльнулся бог БМ. «Тогда точно, никакого желания нет сидеть там. Лучше с попкорном дома на диване», не раздумывая, ответил я. «Хорошо, если ты сейчас не занят». Райан посмотрел на толпу мобов перед проходом. «То Ник возьмет у тебя интервью, чтобы потом не дергать тебя в игру. У вас все схвачено?» Улыбнувшись, спросил я. «Ладно, только потом верни меня сюда же». «Хорошо, следуй за мной». Райан открыл портал, который привел нас в уютное помещение, полностью уставленное различными шкурами и оружием. «Ник, он твой». «А?» Знаменитый шоумен Ник подскочил, чуть не сдернув накладные усики. «Райан, я тебе сколько раз пытался донести, перестань так неожиданно появляться. Я ему то же самое говорю при каждой встрече». Рассмеялся я. «Здравствуйте». «Привет». Пожал мне руку Ник. «Мы тут быстро закончим. Ник, помни, никаких каверзных вопросов про ПЦГ», напомнил ему Райан. «Монтировать все равно не мне, так что сами решите, что вставлять, а что вырезать», фыркнув, ответил ему Ник. «Садись, Джи». Ник показал на соседнее кресло трон. «Сразу обговорим пару вещей. Мы общаемся на «ты». Устраивает?» Сосредоточенно, по-деловому стал общаться Ник. «Конечно. Дальше. Вопросы про личную жизнь? Ее нет, и ни о чем спрашивать». Пожав плечами, ответил я. «И последнее, не материться. попросил Ник. «Если готов, мы начнем». Увидев мой кивок, Ник преобразился, превращаясь в того самого шоумена со стримов. «Дамы и господа, передо мной сидит игрок, не побоюсь этого слова, легенда. Он первым получил 100-й уровень. Он открыл для всех расу гномов, пройдя по запутанным дорогам ПЦГ. Встречайте, Джи». Ник вытянул руки в мою сторону. «Привет, как настроение?» «Привет, отличное», — улыбнулся я. «Мы выдернули тебя прямо в последний момент, когда ты открыл для всех игроков последнюю свободную расу гномов. Ник создал иллюзию, ту самую, где Райан ранит осьминожка-босс. Даже сам бог безграничного мира был втянут в драку. Такая эпическая битва. Что ты можешь рассказать нам о своем похождении в ПЦГ? Это было серьезное испытание», — нахмурившись, сказал я. «Было очень тяжело. Моя группа отказалась от прохождения, и мне пришлось справляться в одиночку». «В одиночку?» Ник посмотрел куда-то в сторону Райана, дремавшего в кресле. «Дамы и господа, позволю себе фамильярность вам сообщить, что Джи является обладателем мифического навыка. Ник, прости, что перебиваю, но я смог пройти ПЦГ не только благодаря одному навыку». Перебив Ника, печально сказал я. «Бывали ситуации, где мне приходилось бегать часами, лазить по стенам, рисковать своей жизнью, чтобы пройти вперед к следующей преграде. А во, это было сказано достаточно захватывающе». Ник похлопал в ладоши. «Мне известно, что ты провел в ПЦГ больше 11 дней, это правда. Не могу сказать уверенно, Ник». Я покачал головой, как бы сожалея. «Я потерял счет времени, когда остался один. Но, ты все же смог добраться до главного босса и найти сердце камня». Прервал паузу Ник. «Но оставим ПЦГ в покое. Многих интересует, где ты так быстро прокачал свой 100-й уровень, Драдар. А потом я ушел фармить в горы бездны», — честно ответил я. «Такова сила пастыря, дамы и господа», — пафосно сказал Ник. «Джи, у меня тут десятки сообщений от девушек, которые спрашивают, есть ли у тебя возлюбленная», — спросил Ник. «Нет, ни в игре, ни в жизни», — улыбнувшись, ответил я. «Я много времени провожу один, может поэтому, никак не могу найти свою спутницу. О, думаю, после этого интервью, многие девушки-игроки захотят составить тебе компанию на фарме», — беззлобно рассмеялся Ник. «Ты только всех не забирай», — по-свойски сказал Ник, подергивая бровями. «Конечно», — рассмеялся я. «Хорошо, остался последний вопрос. Ты готовишься к вечному обновлению, и чего ты ожидаешь от него?» Выпрямившись в кресло троне, спросил Ник. «Специально не готовился. А чего жду?» Я задумчиво почесал подбородок. «Наверное, эпичности, новаторства и много новых приключений». «Хорошо сказано, Джи», — похлопал мне Ник. «У нас в гостях был игрок 100-го уровня, пастырь Джи». Сказав это, Ник будто сдулся, превращаясь в обыденного человека без фонтана энергии. «Снято. Все?» — очнулся Райан. «Тогда возвращаю тебя». «Спасибо, Ник, спасибо», — поблагодарил я Ник, пожав ему руку. «Да, ни за что. У тебя очень неплохо получилось. Впервые?» «Ага», — кивнул я. «Достойно. Рад был пообщаться». Махнув на прощание рукой, Ник вернулся в свое кресло что-то читать. «Я же пошел в арку телепорта, которая перенесла меня на пустынную тропинку. Кстати, Райан, хотел спросить», — окликнул я бога, которых занес ногу в арку. «Чего? 11 дней?» — удивленно спросил я. «А что поделать, нам пришлось выкручиваться», — пожал плечами бог. «Когда будешь смотреть, наслаждайся своей актерской игрой». «Это, кстати, было не очень приятно», — сказал я ему, вспомнив те ощущения. «Заклинание контроль тела и разума, такое как раз появится в вечном обновлении», — поделился информацией Райан. «Извини, если что». «Да, проехали. Еще вопрос, пока не ушел, если я завтра прыгну в ПЦГ и выйду из игры до начала обновы, это пойдет?» — спросил я о том, что давно крутилось в голове. «Да, конечно. Главное, не забудь использовать телепорт в ПЦГ. «Хорошо, спасибо. Жду свои награды, кстати». «Ой, все», — усмехнулся Райан, уходя в портал. «А мобов, про мобов я и забыл». Тяжело вздохнув, я повесил на себя исповедь скорости, а затем побежал собирать гарпий по округе. «Еще сутки можно спокойно пофармить перед обновой», — проскочила мысль. Глава 262. Шоу Ника. Вечное обновление. Часть 1. В день перед обновлением, весь БМ бурлил. Всем хотелось поскорее узнать, что же ждет игру после глобального обновления. Многие говорили: это обновление сродни тому, что заканчивается бета-тест. Меня это брожение зацепляло лишь частично, ведь все время я проводил в горах, формя заряды для лут. А вот Милана крутилась в этом, постоянно общаясь с массой народа, она ходила в рейды, где первоочередной темой болтовни была именно грядущая обнова. В конце концов, за час до отключения, я телепортировался в ПЦГ и вышел из игры. Настроение было странным и хотелось чего-то необычного. Милана тоже вышла из игры пораньше.